Бабушка. Старушка под хмельком призналась, качая дряхлой головой: «Как молодежь-то увивалась в былые дни за мной! Уж пожить умела я, где ты, юность знойная, ручка моя белая, ножка моя стройная!» «Как, бабушка, ты позволяла?» «Детки, красоте своей в 15 лет я цену знала и не спала ночей. Уж пожить умела я, где ты, юность знойная, ручка моя белая, ножка моя стройная». «Ты, бабушка, сама влюблялась? На что же Бог мне сердце дал? Я скоро милого дождалась, и он недолго ждал. Уж пожить умела я, где ты, юность знойная, ручка моя белая, ножка моя стройная». «Ты нежно, бабушка, любила?» «Уж как нежна бывала с ним, но чаще время проводила еще нежней с другим. Уж пожить умела я, где ты, юность знойная, ручка моя белая, ножка моя стройная». «С другим, родная, не краснея?» «Из них был каждый не дурак, но я их была умнее, вступив в законный брак. Уж пожить умела я, где ты, юность знойная, ручка моя белая, ножка моя стройная». «А страшно мужа было встретить?» «Уж больно был в меня влюблен, ведь мог бы многое заметить, да не заметил он. Уж пожить умела я, где ты, юность знойная, ручка моя белая, ножка моя стройная». «А мужу вы не изменяли?» «Ну как, подчас не быть греху, но я и батюшке едва ли откроюсь на духу. Уж пожить умела я, где ты, юность знойная, ручка моя белая, ножка моя стройная». «Вы мужа, наконец, лишились?» «Да, хоть не нов уже был храм, кумиру жертвы приносились еще усердней там. Уж пожить умела я, где ты, юность знойная, ручка моя белая, ножка моя стройная». «Нам жить ли так, как вы прожили?» «Детки, женский наш удел, уж если бабушки шалили, так вам и Бог велел. Уж пожить умела я, где ты, юность знойная, ручка моя белая, ножка моя стройная».